Глава 26. «Прими смерть, Белозеров, и тогда я пощажу остальных. Даю слово чести!» — выкрикнул Лев Стрижов, облачившись в красивый латный доспех. Этот доспех отлично сидел на его теле и не стеснял движений. Возможно, артефакт из тех, что гораздо лучше подходят обладателям определенных меток. У Стрижова метка на управление металлом. Вот граф и модернизировал свою защиту с помощью личной магии. И теперь, отбив мою контратаку, он вскинул обе руки к небу, призвав бесчисленное количество металлических стрел. В этот момент с других сторон меня и моих бойцов атаковали гвардейцы Стрижовых и террористы Ордена. Пожарская едва успела защититься от толстой белоснежной молнии, а Батуми схлестнулся с каким-то ледяным дрищом. Его противник выглядел вдвое меньше моего военачальника, однако же, полностью покрывшись льдом, умудрялся блокировать его атаки и сражаться почти на равных. «Этот человек заливал мне о чести». Глядя на Стрижова, вздохнул я и создал перед собой отражающий щит. Кристи уже облачилась в доспех и была готова к бою, так что я собирался оставить ее за своим щитом, а сам переместиться за спину Стрижову и атаковать. Но не успел. Бронированный внедорожный микроавтобус, на котором враги привезли пленников, громыхнул на краю полянки, привлекая к себе внимание многих сражающихся. Именно в этот момент, матерясь во всю глотку, по воздуху пролетела Пожарская, отброшенная назад сотканным из молний быком. В полете она умудрилась извернуться и, поняв, что летит на Стрижова, заорала в его сторону. «Сгори!» Богдан Стрижов замер, не в силах сразу же сопротивляться родовой способности Яры из прошлой жизни. Ее голос подчинял врагов. Пожарская провела стройную атаку, применив еще и возможности своей ограниченной метки и свою переродившуюся личную способность. В итоге доспех застывшего на одном месте Стрижова вспыхнул черным пламенем. Яра наполнила свой мощный огонь нотками тьмы. В руках Пожарская сжимал рукоять двух сабель с зазубренными лезвиями, похожими на абордажные сабли матерых пиратов. Она тут же обрушила на Стрижова град ударов. У Пожарской огромный должок ко Льву Богдановичу. Ну вот пусть и разбирается. А меня сейчас гораздо больше интересует сильнейший из противников, террорист Ордена, с ног до головы покрытый белоснежными молниями и сам напоминающий эдакую антропоморфную молнию. Но сперва, что там с пленниками? Как Лиза, Змей, Маша и остальные ребята. Проклятие! Громадный сгусток энергии рванул в сторону скрытого за дымом вездеходного микроавтобуса. Минутой ранее. «Вот и все. Не нужны нам больше доски для забора», — осклабился Бугай, когда на улице раздался грохот. «Приканчим их!» — пялись на пленников, выкрикнул другой гвардеец Стрижовых. «Заткнулись!» — рявкнул их командир. «Пленников не трогать, это на крайний случай. Дима, присмотри, остальные в бой!» Практически все сопровождающие покинули микроавтобус. От Стрижовых с пленниками остался лишь невысокий парень с холодным взглядом. «Дернитесь, и я с радостью вас прикончу», — процедил он, создав в руках мощную каменную секиру. «Я спаситель, чтобы вы знали, твари. Мне хватит мгновения, чтобы убить вас всех». «Только если мы будем все так же беззащитны», — хмыкнула Лиза. «А?» — скривился охранник. «Пожалуй, тебе, не до графиня, можно и отрезать что-нибудь. Слишком долго мы вас терпели. Почему я должен тут возиться с вами, пока остальные веселятся с вашими дружками? Я тоже хочу убивать белозеровцев». «Совсем крыша поехала», — покачала головой Лиза. «Но это ненадолго». Охранник замер в полнейшем удивлении, когда увидел, как с запястья девушки исчезли наручники, блокирующие энергию. А в следующий миг ему в грудь ударил серп ветра, сорвавшийся с пальцев Лизы. «Гвардия Белозерова, не тормозить!» — прокричала Лиза, концентрируя еще больше энергии. «Не удивляться! В бой!» Наручники с запястья гвардейцев попадали на их глазах, возвращая бойцам рода Белозеровых свободу и энергию. А в следующий миг в руки гвардейцев падали их артефакты-оруженосцы, отобранные врагами при пленении. «Порвем их!» — заревел Олег, трансформируясь в огненного змея. Он очень хотел найти и прикончить бугая Алешу, здоровяка с артефактной палицей. Этим Олег и собирался заняться в ближайшее время. Вновь громыхнуло. От микроавтобуса не осталось и следа, но бойцов Белозерова этот взрыв даже не потревожил. «Спасибо, Фаина Максимовна», — тихо проговорила Лиза, активируя свой новенький браслет-оруженосец, полученный недавно от Максима. «Не меня одну нужно благодарить», — услышала девушка в своей голове. «Но все потом. Один из четырех сильнейших рвется по вашу душу. Держись, самка номер один. Помрешь и не сможешь выйти замуж за моего оппу». Человек-молния был очень быстр. Конечно же, его скорость передвижения ни за что не сравнится со скоростью природной молнии. Но все же атрибут молнии традиционно считается самым лучшим для естественного ускорения тела. Плюс огромные объемы энергии этого богоподобного воина, который он вливал в свой покров. Я как-то упустил из виду тот момент, когда мы с террористом отдалились от остальных. Перед этим я убедился, что Лиза и ребята в порядке. Более того, они полностью заряжены на бой с врагами. В их сторону понесся один из четырех сильнейших противников, боец ранга «Герой». Кристина тоже рванула в их сторону. Моя невеста не самая сильная из близких мне людей, если судить по количеству колец метки. Зато у нее отличные артефакты, а сама она умеет создавать заклинания по своему желанию. И заклинания эти получаются заметно мощнее и более концентрированные, чем заклинания, равных ей по рангу. Выходит, сейчас Лиза с Кристи бьются против героя. Там же Фая и Юрец поблизости, и другие бывшие пленники. Волноваться не стоит. Батуми тоже против героя, но тут все ясно. Пожарская против богоподобного Льва Стрижова. Их третья битва за последнее время. И битва эта будет легендарной. В общем, можно доверить остальные сражения товарищам, а самому сконцентрироваться на сильнейшем противнике. Вон он опять на огромной скорости летит в меня. Гад натурально умеет передвигаться по воздуху. Да, выше метров 10 не поднимается, но в такие моменты он максимально похож на молнию. Я перенесся ему за спину и в воздухе рубанул своим двуручным фламбергом. Человек-молния успел уклониться и засиял еще ярче. Молнии из его тела почти дотянулись до меня, но я снова телепортировался, разрывая дистанцию. «Теперь мне понятно, как ты смог убить младшего магистра Линьяо», произнес он по-русски с каким-то странным акцентом. «С китайским? Вроде нет». «Вот этими руками и убил», — отозвался я, концентрируя энергию. «Судя по медальону на твоей шее, ты повинен и в смерти магистра Пяо Такеши, а стало быть, еще двух младших магистров», — проговорил он, похоже, имея в виду тех террористов, с которыми я столкнулся в Париже. «И младший магистр Маций, все в том же Новосибирске, тоже, видимо, убит тобой. Зачем ты воюешь против нашего ордена Белозеров?» «Потому что ваш орден не должен существовать», — спокойно ответил я, прикинув маршрут к своей победе, а заодно решив еще и использовать вышеупомянутый артефакт вместилище, снятый с того японского китайца, который жил жирным, а сдох худым. Этот артефакт процентов на 30 повышает мой объем энергии. Я, конечно, люблю насладиться поединком, но все же сейчас рядом сражаются мои товарищи, и мне не хотелось бы лишний раз заигрываться. «Глупые слова, Белозеров», — покачал головой человек-молния. «Сказать это все равно, что говорить, что степь не должна существовать. Это невозможно. Степь — часть мира, как и наш орден. Вы всего лишь пешки в руках того, кто сидит над старшими магистрами». Закинул я удочку и тут же почувствовал, как дернулся ток энергии внутри моего противника. Уверен, если бы я видел его лицо сейчас, то заметил бы, как он дернул глазом и замер. Но когда перед тобой антропоморфная молния, таких поведенческих нюансов легко не различишь. «Откуда тебе известно о великом магистре?» — спросил он. «От тебя», — спокойно ответил я. Ток энергии вновь дернулся. Затем человек-молния протяжно выдохнул. «Вот как провел меня! Молодец! Но это знание для тебя бесполезно в могиле!» Он выплеснул всю сконцентрированную энергию, и я едва не ослеп. Настолько ярко стало вокруг. Этот гад создал бесчисленное количество своих клонов, сотканных из молний, которые вмиг облепили меня. По движению энергии внутри этих клонов я тут же понял, что сейчас каждый из них атакует. Каждый превратится в полноценную тугую молнию, что ударит в меня с небес. Эти молнии сольются друг с другом, и в итоге я окажусь под одной сплошной молнией, способной стереть с лица земли небольшую усадьбу вместе со всеми, кто в ней живет, включая слуг, гостей и почтальона, который вышел на работу в неудачное время. Хмыкнув, я разрубил перед собой пустоту. Невидимый разрез, сорвавшийся с лезвия Фламберга, размножился и разнесся по моему полю. Каждый разрез уничтожил по клону. Один из разрезов врезался в настоящего террориста. Но, увы, этому разрезу не хватило мощи. Мой враг, точно ракета, ринулся в бой. Энергия крутилась вокруг его правой руки. Энергия чужая, точнее, не совсем его. Враг просчитал меня. У него был артефакт, который он приберег для этого момента. А до него выплеснул кучу энергии, заставив и меня потратить все, что я сконцентрировал. Увы. Для врага. Очень сложно концентрировать огромные объемы энергии для разных техник. Мой враг использует артефакт, плюс он раньше начал повторную концентрацию, выпустив клонов на самотек. У меня такой возможности нет. Правда, есть другая. В прошлой жизни у меня было два разных сосредоточения. В этой же я недавно смог в ходе постоянных медитаций открыть кое-что новое. Я достучался до своего энергетического болвана, который пилотировал мою тушку до обретения метки. После обретения мной метки и объединения осколков моей личности в единую личность, болван спрятался где-то в сосредоточении. Но с недавних пор он работает на меня. Это неполноценное разделение сознания, но часть механической работы, вроде параллельной концентрации, я могу поручить ему. А потому, только что выдав свою сильнейшую технику против клонов, я могу тут же ее повторить. Ведь пока я готовил эту технику, болван готовил ее копию. Правда, немного в иной модификации. Я уменьшил свое поле, сконцентрировав его вокруг фигуры террориста, а затем разрубил воздух перед собой, выплескивая скопленную энергию. Невидимый разрез размножился, но не разлетелся по разным целям. Каждый удар пришелся по человеку молнии. Тот замер в воздухе, а затем рухнул на землю, корчась от боли. Молнии почти полностью развеялись. Я увидел на его правой руке эдакую футуристическую пушку, артефакт, которым он собирался меня прикончить. От нарушения концентрации энергии этот артефакт запульсировал, вот-вот выйдет из-под контроля. Я перенесся к террористу и ударил мечом по его запястью, отрубая кисть вместе с артефактом. Мой трофей провалился в микропортал и исчез. Твою ж мать! Тяжеловато его там держать! Террорист у моих ног захрипел. Как и ожидалось от богоподобного, даже пропустив мощную атаку, даже лишившись кисти, он пытается концентрировать энергию, чтобы продлить себе жизнь. А может быть, до сих пор ищет способы выиграть? Ну да, чича. Напитав покров в кулаки энергии до треска и поместив в него энергетического паразита, я врезал террористу по роже. Тот дернулся и вырубился. Проклятие, как же в подпространстве мешается этот пульсирующий артефакт? И как вообще Юра умудряется ходить с кучей чужих техник в своем невидимом мешочке? Мое поле вновь было расширено до предела. О, часть вражин отступила и сейчас пытается зайти моим ребятам в тыл. Вот туда и выбросим готовый взорваться артефакт. Взрыв. Конец. Победа. Осталось разобраться с пленниками, трофеями и захватить базу Ордена. Идем дальше. Несколькими минутами позже. «Дорогой, прости, мы убили младшего магистра. Кристина виновато потупила взор. «Командир, я тоже чуть переборщил и своего прихлопнул», задумчиво почесал лысину Батуми. «А вот я молодец!» Задрала носик Пожарская, демонстрируя нам закованного в наручники блокирующий энергию графа Стрижова. Кузан Кристины был опален с ног до головы, обе его руки болтались плетьми. И, судя по результатам поверхностного сканирования организма пленника, его общее состояние сейчас, мягко говоря, отвратительное. К слову, сама Яра выглядела довольной и невозмутимой, и старательно делала вид, что ее не беспокоит разрезанное брюхо, в котором металлическая стружка терзает ее внутренние органы. Я тут же принялся незаметно лечить Пожарскую с помощью поля, семейного дара и проклятия пространства и времени. «Вы все молодцы», — улыбнулся я своим близким. «Кристи, Лиза, не переживайте насчет магистра-младшего. Я взял живым магистра обычного». «Как и ожидалось от моего любимого графа», — задрала носик Пожарская и одарила меня благодарным взглядом. Правда, две другие девушки одарили уже саму баронессу взглядами гневными. Благодаря своему полю я лечил и остальных. Фая, вернувшись ко мне в сосредоточение, активно помогала. Плюс часть вычислительной работы я скинул на болвана. О, Олег в сторонке пинает труп какого-то бугая. А что у него с рукой? Кошмар, какой лютый перелом, и как по-варварски он залечен. Нужно бы подправить. «Максим, ты снова спас меня из плена. Спасибо», — проговорила Лиза, ничуть не стесняясь остальных. Я улыбнулся девушке и ответил. «Не стоит. Я в курсе, что ты приглядывала за ребятами и что подставилась, прикрывая их. Это тебе спасибо». Я легко ей подмигнул. И Кристи приобняла Лизу за плечи и бойко произнесла. «Максим никогда не оставит в беде своих». «Так, здесь все в норме, никто не помирает. Надо бы проверить группу захвата. Надеюсь, проблем у них не возникло, ибо сильнейшие террористы сражались против нас». «О, а чего Батуми хмурится? На рацию косится». «Господин, господин, дурные новости!» К нам на всех парах несся Петр Воробьев. Батуми рванул ему наперерез. «Быстрее говори!» — рявкнул лысый военачальник. «Что-то новое узнали о пленных террорюк?» «Да, на базе остался их старший магистр», — процедил Петя. «Сука!» — в сердцах рявкнул Батуми. «Не могу связаться с отрядом! Проклятие!» «Батуми, командуй!» — рявкнул я, срываясь с места. Батуми знает, что один я быстрее всех доберусь до базы врага. Собственно, так и произошло. Фая, чувствуя мое напряжение, а может быть и сама переживая за наших товарищей, неслась по небу точно невидимая пуля. И вскоре мы увидели зарево. Лес пылал. «Мы с лысым потушим!» — рявкнула дракониха. Я спрыгнул с нее и выпустил скоробея, дав своим зверюгам полнейшую свободу действий. Сам же раскинул поле. Я быстро обнаружил первую группу своих ребят. «Твою же мать, а! Да они едва дышат!» Я принялся заливать поле семейным даром. Сперва хотел использовать волю Святогора, но быстро понял, что справлюсь и без этого редчайшего артефакта. Благо Фая с Юрцом быстро поглотили пламя. Дракониха вернулась ко мне в сосредоточении, а Жук начал порхать по полю боя, телепортируя валяющихся без сознания бойцов к нам поближе, чтобы они наверняка попали в зону действия исцеляющего поля. «Отлично. Справляемся». Юра даже ни разу не облажался. Лечение почти закончено. Некоторые из ребят начали приходить в себя. Проклятье, что тут произошло? И главное, живых врагов почти нет. И база уничтожена. Хотя догореть она не успела благодаря моим зверятам. О, рев моторов приближается. Свои. Проклятье, у меня почти не осталось энергии. Вот это да! Вот это здорово, мы выложились! «Ваше сиятельство!» — послышался сзади взволнованный крик Воробьева. «Оцепить периметр!» — рявкнул Батуми. «Дорогой, ты в порядке?» — Кристи обняла меня сзади. Я сидел на пеньке и тратил остатки энергии через поле. «Да, все живы, всех спасли, И... грудь сжала. Я захрипел и завалился на бок. Что за тьма в моем сосредоточении? Какого черта происходит? Я захрипел и упал в траву. «Дорогой!» — взволнованно вскрикнула Кристи. Я распахнул глаза и увидел, что лежу на ее коленях. Вокруг нас созданный невестой купол из воды. Не хочет графиня, чтобы гвардия видела ослабшего графа? «Ты у меня умница!» — прохрипел я. «Мне надо домой. Дальше сами». Мысленно я велел Юре сожрать последнюю шкуру и открыть портал в имение. Я не понимал, что происходит, но точно знал, что Фая при смерти. А вместе с ней, похоже, подохнуть могу и я. Конец 7-го тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.